— Разумеется, леди, — вежливо поклонился мой хозяин. — Все-таки актерская школа у аристократов круче, чем даже у ведьм. Лгут не морщис. — Вы не будете против, если мы пару минут посоветуемся? Нам ведь предстоит сделать нелегкий выбор. Хнара милостиво кивнула. Мы сгрудились нос к носу, с тоской косясь на окованную металлом дверь на противоположной стороне залы. Понятно, что добраться туда нам не позволят. Как понятно и то, почему нас не встретили эльфы-проводники. Мир их праху. — У кого какие предложения? — шепотом поинтересовался Эшли. — Командир наш, ты вроде вот самый домой. Мы-то что? Дело маленькое наше, вот слово гномье. — Я готов остаться здесь и принять неравный бой, дабы возвратить... — Ой, минуточку. Мне кто-то говорил, что герои, почившие в желудках, вот таких тварей не возрождаются в балладах и стихах. — Тише ты! Она же все слышит! — шикнул наш граф и обернулся ко мне. — Малыш, ты ведь, кажется, уже дрался с этими зверюшками. Почему бы нам просто не порубить эти негостеприимные скелетики в пыль? — Потому что скорость движения хнары вдвое, а то и втрое перекрывает человеческую. Они троих опытных эльфийских воинов завалили. Один укус или царапина, и все. Яд зубов хнары действует почти мгновенно. Не прокусишь, ха-ха, нас уже, однако, выпендрились было Туром с Нетуромом. Но Эландер молча щелкнул каждого по кончику носа, показывая, что незащищенные места у них все-таки есть. Гномы сморгнули, признали его правоту, но все равно пообещали дать сдачи, если выживут. Мстительный народец, что ни говори. — У вас осталась одна минута, — безжалостно напомнила Хмара. Остальные твари тоже начали проявлять признаки нетерпения, поскуливая и суча лапками. — Будем драться? — еще раз спросил Эшли. — Другого выхода нет, — мрачно согласился я. — Все равно когда-нибудь помирать. Но оставлять кого-либо из своих — это подло. — Я с тобой, Аарх, — поклонился остроухий самоубийца. — Мы с тобой, наш огромный друг, верный конца до. Так же торжественно кивнули гномы. — Я, пожалуй, нет. — Кррррр! — по-моему, это мы сказали хором. Но племянник главнокомандующего... демонстративно отстранился от коллектива, пригладил растрепанные кудри и чарующе улыбнулся и объявил. — Мы согласны. Арх большой и глупый, вам его надолго хватит, остальных могу увести. Одноглазый атаманша шайки после секундного размышления уступила дорогу. Мой столичный господин протолкнул вперед обалдевших от такого развития сюжета эльфа и обоих родственников, а потом сделал мне ручкой. — Ты уж извини, так получилось. Мой долг — спасти как можно большую часть отряда. Надеюсь, право укусить тебя первой будет законно предложено самой красивой, самой умной, самой обаятельной хнари. На долгую секунду... повисла невнятная тишина. Я вытрыщился на этого гада-предателя. А он беспечным шагом добрался до противоположной стены и взялся за ручку двери. — Я сама его укушу! — наконец откликнулась хнара главарь. — Я здесь первая по всем статьям. — Хм, а мне показалось, что вы несколько одноглазые, нет? — По-моему, это увечье не изводит вас до уровня второго сорта. Ну, если остальные не против. Ха! Вот тут он их подцепил. Все шесть подружек хнар накинулись на свою предводительницу, злобно доказывая, что теперь они являются самыми красивыми, умными и так далее по списку. Не надо забывать, что на их плечах находились женские головы. и, судя по остатку мозгов, все блондинки, невзирая на цвет волос.